Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать! Куда? На наш подкаст! Да, именно, добро пожаловать! Сегодня мы с вами поговорим о иррациональном и рациональном, об интуиции и о логике. Давайте начнем. Друзья, у меня для вас есть хорошие новости. Сейчас вы можете зайти на мой сайт russianwithmax.com, и там вы можете скачать, послушать и почитать целый полный урок русского языка из моей мембершип-программы. Да, в этом уроке есть целых 10 аудио! Боже мой, 10 аудиофайлов! Да, и очень-очень много текстов для практики говорения, для практики произношения и так далее. Поэтому заходите на мой сайт russianwithmax.com. Там есть маленькая форма. Вы вводите туда ваш email, и затем на этот email вы получите ссылку на ваш урок. Это абсолютно бесплатно, и это круто, я думаю. Итак, сегодня я хочу сделать не совсем обычный подкаст. Я хочу сделать не типичный подкаст. Я хочу сделать TPRS-style подкаст. Да, и что это значит? Ну, вы знаете, что я очень люблю TPRS, и я считаю эту методику, этот метод очень суперэффективным, да. Потому что вы слушаете историю, и вы отвечаете на вопросы. То есть это не пассивное слушание, это активное слушание, это участие в разговоре. Это диалог, да, это диалог. Вы не просто слушаете, но вы говорите. Ваш мозг думает, ваш мозг действует, ваш мозг активен. И я считаю, что это круто. Вот. И сегодня я вам прочитаю одну короткую, простую историю, и затем я задам вам несколько вопросов. Угу, хорошо? А вы на них будете отвечать. Вы можете отвечать «да» или «нет», или вы можете отвечать полной, целой, длинной фразой, как вам нравится. А топик, тема нашего разговора — это иррациональность и неиррациональность. Однажды Джонни Депп, известный американский актер, голливудский актер, он сказал такую фразу, да, цитата. Окей, может быть, не цитата, но он сказал примерно так. «Я просто умело плыву по течению жизни. Я умело плыву по течению жизни». Что это значит? Ну, плыть, вы все знаете, буль-буль-буль, мы плаваем в воде, плаваем в реке, в озере, где угодно, да. А умело плыть, умело это означает квалифицированно, профессионально, хорошо плыть, да, умело, то есть уметь плавать, уметь плыть, то есть плыть хорошо. Итак, умело плыть по течению, что такое течение? представьте себе реку, да, река. И река течет быстро. Вот это течение реки, это движение реки. Река бежит быстро. И ты следуешь этому течению. Ты плывешь по этому течению. То есть ты не сопротивляешься. Конечно, течение — это метафора. Здесь имеется в виду течение жизни. То есть Джонни Депп говорит, что когда мне в жизни что-то приходит, когда я получаю какое-то предложение интересное в жизни, я его использую. Я не пытаюсь взять что-то, что очень тяжело, что мне дается сложно, что мне трудно получить, чего мне трудно достичь. Я, говорит Джонни Депп, я смотрю, что приходит ко мне прямо сейчас. И я это использую. Я умело плыву по течению. И мне кажется, это прекрасная фраза. Это очень крутая идея. Потому что очень часто мы подсознательно, иррационально, мы не думая принимаем хорошие и важные решения. Например, мы думаем, я хочу работать программистом или я хочу работать писателем, да, писать книжки. И мы не знаем ответ, что делать, быть программистом или быть писателем? Черт, я не знаю! И иногда нам нужно лишь просто замолчать, просто успокоить наш ум, да, расслабиться, успокоиться. И в этом спокойном состоянии, да, можно сказать, медитативном состоянии, медитация, медитативное состояние. Это когда мы находимся в таком очень спокойном состоянии. И в этом состоянии очень часто нам в голову приходят ответы на вопросы, которые нам нужны, ответы, которые мы ищем. Но используя постоянно логику, постоянно анализируя и думая, мы часто мешаем, мы блокируем каким-то хорошим мыслям, каким-то хорошим идеям войти в нашу голову, да? Отлично, давайте перейдем к истории. Сначала я хочу прочитать эту историю. Итак, поехали. Вася был простым рабочим парнем. Он закончил университет и хотел пойти работать. Но он не знал, какую профессию ему выбрать. Родители советовали ему работать программистом. Они говорили, что это очень прибыльная профессия. Вася согласился и начал работать программистом. Он работал программистом 5 лет. Да, 5 лет. Но Вася всегда был несчастлив. Он всегда был несчастлив. Он чувствовал, что хочет чего-то другого. Однажды он встретил девушку по имени Лида. Лида научила Васю успокаивать ум и думать сердцем. Вася обрел счастье. Он понял, что хочет быть писателем. Он бросил работу программистом и начал писать книги. Сейчас Вася богатый и известный писатель. Отлично. Это наша история. И сейчас это нормально, если вы не поняли все слова. Это нормально. В процессе диалога, сейчас в процессе нашего диалога, вы поймете историю эту лучше. А если вы ее поняли хорошо, ну, тогда вы сможете попрактиковать говорение и произношение. Окей? Поехали? Поехали, поехали, поехали! Итак, Вася был простым рабочим парнем. Вася был парнем или девушкой? Парнем, конечно. Вася был парнем. Вася был простым или сложным парнем? Простым, конечно. Вася был простым парнем. Простым парнем, просто парень. Не Джонни Депп. Не Джонни Депп. Окей, кто был простым парнем? Кто был простым парнем? Вася, да. Вася был простым парнем. Он закончил университет и хотел пойти работать. Вася закончил школу? Нет, Вася не закончил школу. Вася закончил университет? Да, Вася закончил университет. Вася хотел пойти в магистратуру, учиться на магистра. Вася хотел пойти в магистратуру. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Вася не хотел пойти в магистратуру. А куда хотел пойти Вася? Учиться в магистратуру или работать? Конечно, работать. Вася хотел пойти работать. То есть Вася хотел начать работать. Отлично. Но он не знал, какую профессию ему выбрать. Родители советовали ему работать программистом. Родители Васи говорили Васе работать писателем. Родители говорили Васе работать писателем. Нет, родители Васи не говорили ему работать писателем. Они не советовали ему работать писателем. Родители, это мама и папа, да? Родители хотели, чтобы Вася был программистом? Да, родители хотели, чтобы Вася был программистом. Родители советовали ему, да, родители давали Васе совет. Вася, иди работать программистом! Да, Вася, иди работать программистом! Угу, отлично. Они, родители, говорили, что это очень прибыльная профессия. Итак, родители говорили, что программист — это хорошая или плохая профессия? Конечно, хорошая, да. Родители говорили, что это хорошая профессия. Родители говорили, что эта профессия принесет Васе много денег? Много денег, если Вася будет работать программистом, у него будет много денег? Да, именно. Если Вася будет работать программистом, если Вася будет работать программистом, у него будет много денег. Да. Кто говорил так? Кто так говорил? Родители. Да, именно. Родители так говорили. А чьи родители так говорили? Васины. Да, Васины родители говорили так, что если ты будешь работать программистом, то у тебя будет много денег. Почему? Потому что они, родители, думают, что программист — это прибыльная профессия. Прибыль. Что такое прибыль? Прибыль означает деньги, которые приходят к тебе. Если зарплата программиста высокая, то это работа прибыльная. Да, если ты делаешь какое-то дело и ты получаешь много денег, то это работа прибыльная. Отлично. Вася согласился и начал работать программистом. Он работал программистом 5 лет. Вася работал программистом 1 год? Нет. Вася не работал программистом 1 год. Вася работал писателем 5 лет? Нет. Вася не работал писателем 5 лет. А кем? Кем работал Вася 5 лет? Программистом, да. Программистом. Вася работал 5 лет программистом. Но! Вася всегда был несчастлив. О, нет! Вася был несчастлив. Он чувствовал, что хочет чего-то другого. Вася хотел сменить профессию? Да, Вася хотел сменить профессию или изменить профессию, то есть найти другую профессию, найти другую работу. Да, он чувствовал, у него было чувство, что-то не так. У кого было чувство, что что-то не так, что что-то неправильно? У кого было такое чувство? У Васи. Конечно, у Васи, да. Однажды он встретил девушку по имени Лида. Девушку звали Маша? Нет, девушку не звали Маша. Девушку звали Катя или Лида? Девушку звали Лида, да. Лида научила Васю успокаивать ум и думать сердцем. Вау, интересно. Итак, Лида научила Васю расслабляться? Да, Лида научила Васю расслабляться. Именно, успокаиваться, расслабляться. И именно успокаивать ум. то есть успокаивать голову, да? А что делать, что делать? А так, это, сюда, туда, успокаивать ум. Отлично. И она научила его думать сердцем. Она научила Васю думать рационально или думать иррационально? Да, иррационально, конечно. Думать сердцем. Это значит думать не головой, а думать душой или сердцем, или иррационально. Супер! Вася обрел счастье. Он понял, что хочет быть писателем. Он бросил работу программистом и начал писать книги. Вася перестал заниматься программированием. Да, Вася перестал заниматься программированием. Именно. Вася работал программистом? Нет. Вася уже не работал программистом. Вася бросил работу. Вася оставил работу программистом. Все, не буду больше программистом. Нет. И что начал делать Вася? Вася перестал быть программистом. Вася бросил работу программистом. И что начал делать Вася? Вася начал писать книги. Да, писать книги. Вася стал писателем или Вася стал менеджером? Писателем, конечно. Вася стал писателем. Сейчас Вася богатый и известный писатель. Вау! Сейчас у Васи много денег? Да, сейчас у Васи много денег. Сейчас у Васи прибыльная профессия или неприбыльная? Прибыльная, да. Прибыльная. Именно. Прибыльная. У Васи прибыльная профессия, то есть у него много денег. Его профессия дает ему много денег. И Вася сейчас известный писатель. Отлично, друзья! Это конец. А если вам нужна транскрипция или текст для этого подкаста, заходите на мой сайт russianwithmax.com. И если вам понравился этот урок, если вы хотите, чтобы я чаще делал такие подкасты TPRS, то дайте мне знать. Напишите мне мой email learn@russianwithmax.com. learn@russianwithmax.com. Это мой email. Пишите письма, задавайте вопросы в Анкоре. Я обязательно включу их в следующий подкаст. Всего вам хорошего, друзья. И, пожалуйста, иногда отключайте голову. Думайте иррационально. Думайте сердцем, не головой, не логикой. Некоторые вопросы, они действительно требуют, чтобы мы думали сердцем. До встречи, друзья, в следующем подкасте. И пока-пока.